Глава 37. Охота Джирики. Саймон беспомощно смотрел на черный наконечник стрелы и три тонких изящных лица и чувствовал, как у него отчаянно стучат зубы. «Скей! Скей!» — раздался голос. «Остановитесь!» Двое ситхи повернулись, чтобы посмотреть выше по склону и направо, но руки третьего, продолжавшего сжимать лук, не дрогнули. «Скей, раззидай я!» — крикнула маленькая фигурка, потом прыгнула вперед, заскользила по снегу вниз и остановилась в облаке взметнувшегося вверх снега в нескольких шагах от Саймона. Бинабик медленно поднялся на колени, весь покрытый снегом, как пекарь мукой. «Что?» Саймон заставил свои онемевшие губы произносить слова. Но тролль знаком показал Саймону, чтобы он молчал. «Шшш! Медленно положи на землю лук, который держишь. Медленно!» Когда юноша выполнил его указание, Бинабик снова быстро заговорил на незнакомом языке, умоляюще размахивая руками в сторону ситхи, которые смотрели на него немигающими глазами. «Что? Где остальные?» — прошептал Саймон. Но Бинабик, снова заставивший жестом его замолчать, решительно тряхнул головой. «Сейчас у нас нет времени. Мы сражаемся за твою жизнь». Тролль поднял руки вверх, и Саймон, бросивший лук на землю, повторил его жест, развернув ладони наружу. «Надеюсь, ты не потерял белую стрелу?» «Я не знаю», — ответил Саймон. «Дочь гор, остается надеяться на лучшее. Медленно брось колчан». «Вот так». И он снова заговорил, как сообразил Саймон, на языке ситхи, а затем пнул ногой колчан так, что стрелы разлетелись по снегу. Черные древки. Все, кроме одного. Только ее трехгранный наконечник, жемчужно-голубой, словно капля неба, блестел на фоне окружавшей их белизны. «О, слава высоким горам!» — выдохнул Бинабик. «Стая Аме!» Обратился он к ситхе, которые наблюдали за происходящим точно кошки, чья крылатая жертва решила повернуться к ним и запеть, вместо того, чтобы убегать. «Белая стрела! Вы не можете о ней не знать!» «Имшеис цикеусу да а яна олингит!» «Это большая редкость!» — сказал ситхи с луком и слегка опустил его. Несмотря на необычный акцент, он превосходно владел вестерлингом. Он заморгал. «Чтобы тролль учил нас правилам песни». На его губах снова на миг появилась холодная улыбка. «Можешь оставить при себе свои увещевания и примитивный перевод. Подними стрелу и принеси ее мне». Ситхи прошептал несколько слов своим спутникам. А Бинабик наклонился над рассыпанными стрелами. Они снова посмотрели на Саймона и тролля, затем с поразительной быстротой помчались вверх по склону. Казалось, снег у них под ногами оставался непотревоженным. Настолько легкими и стремительными были их шаги. Оставшийся ситхи продолжал держать лук с направленной в сторону Саймона стрелой, пока Бинабик шел к нему. «Отдай стрелу», — приказал ситхи. — Перьями вперед, тролль! А теперь вернись к своему спутнику. Он опустил лук, чтобы рассмотреть изящный белый предмет, позволив стреле на тетиве скользнуть вперед, чтобы держать их одной рукой. Только теперь Саймон понял, как часто и хрипло дышит, и уронил дрожавшие руки. А Бинабик остановился с ним рядом. — Стрелу! Подарили юноше за услугу, которую он оказал, — дерзко сказал Бинабик. Ситхи посмотрел на него и приподнял изящную бровь. На первый взгляд Саймону показалось, что он похож на другого ситхи, которого он уже видел. Такие же высокие скулы и диковинные птичьи движения. Одет он был в брюки и куртку из мерцающей белой ткани, украшенную на плечах, рукавах и запястьях, изящными, темно-зелеными чешуйками. Волосы почти черные, но со странным зеленоватым оттенком заплетены в две необычных косы, убранных за уши. Сапоги, пояс и колчан из мягкой кожи цвета молока. Саймон вдруг понял, что видит ситхи только из-за того, что за спиной у него серое небо. Если бы прекрасное существо стояло на снегу, он стал бы невидимым, как ветер. «Иси-иси-ае!» С чувством пробормотал ситхи, потом повернул стрелу к скрытому облаками солнцу. Опустив ее, он с удивлением посмотрел на Саймона, а потом прищурился. «Где ты нашел ее, Судходайя?» — резко спросил ситхи. «Как подобная вещь могла появиться у такого, как ты?» «Стрелу мне подарили!» — заявил Саймон, на щеках которого снова появился румянец, а в голосе сила. Он не сомневался в том, что с ним случилось. «Я спас одного из вашего народа. Он выстрелил в дерево, а потом убежал». Ситхи снова окинул его внимательным взглядом. Казалось, хотел сказать что-то еще, но вместо этого обратил свое внимание на горный склон. Зазвучала длинная и сложная птичья трель. Во всяком случае, Саймон подумал именно так, пока не увидел едва заметные движения белых губ ситхи, который застыл на месте, дожидаясь ответа. «А теперь идите передо мной», — сказал ситхи, поворачиваясь к ним и указывая Саймону и Бинабику путь луком. Они стали с трудом подниматься вверх по заснеженному склону, а пленивший их ситхи неспешно шагал за ними и вертел в тонких пальцах белую стрелу. Через несколько сотен биений сердца они перевалили через вершину холма и стали спускаться. Там Саймон увидел четверых ситхи, присевших на корточки в окруженной деревьями и заснеженной лощине. Двоих Саймон узнал по синеватому отблеску заплетенных в косы волос. У двух других они были дымного серого цвета. И у всех четверых ни одной морщины на золотистых лицах. На дне лощины, под угрожающей четверкой луков ситхи, Саймон обнаружил Эйстанна, Гримрика и Слудига. Все получили ранения, и у каждого на лице застыло безнадежно дерзкое выражение загнанного в ловушку животного. «Клянусь костями святого Эльстана!» С горечью выругался Эйстан, увидев тролля и Саймона. «О, Господи, парень! Мы надеялись, что ты сумел сбежать!» Он покачал головой. «И все же лучше, чем умереть, я думаю так». «Видишь, тролль?» — мрачно заговорил Слудик. «Посмотри, кого мы призвали на наши головы! Демонов! Нам не следовало смеяться над темным богом!» Ситхи, который держал в руках стрелу, командир отряда, как показалось Саймону, произнес несколько слов на своем языке и жестом предложил спутникам Саймона покинуть лощину. «Это не демоны», — сказал Бинабик, когда они с Саймоном помогали остальным взобраться наверх, что оказалось не таким простым делом из-за глубокого снега. «Они ситхи и не причинят нам вреда. Так или иначе, но это белая стрела, и она для них имеет огромное значение». Командир ситхи бросил на тролля мрачный взгляд, но промолчал. Гримрик выбрался наверх и, тяжело дыша, остановился рядом с ними. «Ситхи!» — задыхаясь в недоумении, переспросил он. После сражения с разбойниками у него на лбу осталась глубокая царапина и запекшаяся кровь. «Ну, похоже, мы оказались среди самых древних легенд. Народ ситхи! Да защитит нас Усирис!» Он сотворил знак дерева и с усталым видом стал помогать забраться наверх Слудигу. «Что произошло?» — спросил Саймон. «Как вы... Что там произошло?» «Разбойники, которые нас преследовали, мертвы», — сказал Слудик, прислонившись спиной к стволу дерева. Его кольчуга была рассечена в нескольких местах, а шлем, зажатый в руке, выглядел как старый побитый котелок. Мы разобрались с парой-тройкой врагов. А остальные...» Он указал слабой рукой в сторону ситхи. «Получили по несколько стрел». «Они бы стреляли и в нас, если бы тролль не заговорил с ними на их языке», — добавил Истан и улыбнулся Бинабику. «Мы не подумали о тебе плохо, когда ты побежал. Мы молились за тебя». «Я отправился на поиски Саймона. Я за него отвечаю», — просто ответил Бинабик. «Но...» — Саймон огляделся по сторонам, не теряя надежды вопреки всему, но еще одного пленника не увидел. «Но тогда упал Этельбирн, еще до того, как мы добрались до первого холма». Эйстан медленно кивнул. «Верно». «Да будут прокляты их души!» — выругался Гримрик. «Это были риммеры, ублюдочные убийцы!» «Люди скали!» — жестко уточнил Слудик, в глазах которого появился лед. Ситхи стали жестами показывать, что им следует встать. «У двоих я заметил знак воронов Кальцкрика», — продолжал он, поднимаясь на ноги. «О, как я мечтаю встретить его так, чтобы нас разделяли только топоры!» «Боюсь, ты будешь далеко не первым среди желающих», — заметил Бинабик. «Подождите!» — сказал Саймон, чувствуя ужасную пустоту внутри. Так было неправильно. Он повернулся к командиру отряда ситхи. «Вы осмотрели мою стрелу. Вы знаете, что я сказал правду. Вы не можете никуда нас вести или что-то с нами сделать, пока мы не узнаем, что случилось с нашим спутником». Ситхи оценивающе посмотрел на Саймона. «Я не знаю, правдива ли твоя история, мальчик-мужчина, но очень скоро мы это выясним. Быть может, даже скорее, чем тебе бы хотелось. Что же до вашего спутника?» Он с некоторым сомнением оглядел отряд Саймона. «Хорошо, мы позволим вам поискать товарища». Он заговорил с другими ситхи, и они все вместе стали спускаться вниз по склону. Они молча прошли мимо двух убитых стрелами врагов, глаза и рты которых так и остались широко раскрытыми. Снег уже успел засыпать застывшие тела, скрыв алую кровь. Они нашли Этельбирна в сотне локтей, отшедшей вдоль озера дороги. Из его шеи торчала сломанная ясеневая стрела, а поза говорила о том, что на него упала лошадь, бившаяся в предсмертных судорогах. «Его смерть была быстрой», — сказал Эйстан, в глазах которого стояли слезы. «Слава Эйдону! Он мучился недолго». Они, как смогли, выкопали могилу, сражаясь с жесткой землей топорами и мечами. Ситхи стояли рядом, равнодушные, как гуси. Эркинландеры завернули Этельбирна в его толстый меховой плащ и опустили в неглубокую могилу. Когда они засыпали тело землей, Саймон воткнул меч погибшего в землю, чтобы отметить местоположение могилы. «Возьми его шлем», — сказал Слудику Эйстан, и Гримрик кивнул. «Он бы и не хотел, чтобы его шлем валялся без дела», — согласился Эркинландер. Слудик повесил свой побитый шлем на рукоять меча Этельбирна и взял тот, что прежде принадлежал его товарищу. «Мы отомстим за тебя, друг», — сказал Слудик. «Кровь за кровь!» Наступила тишина. Снег медленно падал на землю, когда они стояли и смотрели на свежую могилу, понимая, что скоро все вокруг снова станет белым. «Пойдем!» — наконец заговорил командир ситхи. «Мы достаточно долго ждали. Кое-кто захочет увидеть эту стрелу». Саймон отошел от могилы последним. «Я так и не успел тебя узнать, Этельбирн», — подумал он, — «но мне нравился твой громкий смех. Я это запомню». Они стали снова подниматься в холодные горы. Паук висел неподвижно, точно тусклый коричневый самоцвет на замысловатом ожерелье. Он закончил плести паутину, последние нити изящно заняли свои места, и она повисла от одной части потолка до другой, слегка подрагивая в восходящем воздухе, словно на ней играли невидимые пальцы. На мгновение Изгримнур отвлекся от разговора, хотя он был очень важным. Его взгляд переместился от встревоженных лиц людей, жавшихся к камину большого зала, к маленькому строителю, решившему немного отдохнуть. «В этом есть определенный смысл», — подумал Изгримнур. «Ты что-то строишь для себя, а потом там остаешься. Так все должно быть. И нет нужды бегать взад и вперед, расставаясь с семьей и домом на целый год или даже больше». Он подумал о своей наблюдательной краснощекой Гутрун. Она не произнесла ни единого слова упрека. Но Изгримнур знал, что рассердил ее тем, что так долго отсутствовал в Элвридс-холле и оставил их старшего сына, гордость ее сердца, править огромным герцогством, возложив на него задачу, с которой он не справился. Впрочем, не только Изорн, но и любой человек из Риммерсгарда не сумел бы остановить Скали и его сторонников, которого поддерживал Верховный Король. Тем не менее, молодой Изорн был хозяином в доме, когда уехал из Гримнур, и теперь все запомнят, что он позволил клану Кальцкрик, традиционному врагу Элвридс-Холла, войти в их родной дом в качестве хозяина. «Я с нетерпением ждал возвращения домой», — печально подумал старый герцог. «Было бы замечательно снова заботиться о моих коровах и лошадях, разрешать редкие ссоры соседей и наблюдать, как мои дети растят своих детей. Но вместо этого моя страна погрузилась в хаос. Все протекает, как дырявая соломенная крыша. Спаси меня, Бог, я достаточно сражался в молодости, несмотря на все мои разговоры. В конце концов, сражение — это для молодых людей, которые идут по жизни легко и беззаботно. И чтобы потом старикам было о чем поговорить, вспомнить молодость, сидя в тепле у камина, когда за стенами стонет зима. Проклятый старый пес вроде меня уже почти готов лечь у камина и заснуть». Изгримнур потянул себя за бороду, наблюдая, как паук устремился к темной потолочной балке, где уселась ничего не подозревавшая муха. «Мы думали, что Джон сумел выковать мир, который продлится тысячелетия. Однако он не продержался и 2 лет после его смерти. Ты строишь и строишь, укладываешь одну соломинку за другой, но налетает ветер и одним махом все разрушает. Я едва не загнал 2 лошадей, чтобы доставить эти новости так быстро, как только мог, милорд!» Закончил свой рассказ молодой человек, когда Изгримнур снова обратил свое внимание на разговор. «Ты все сделал замечательно, Диарнот», — сказал Джошуа. «Пожалуйста, встань». С лицом все еще влажным, после сумасшедшей скачки светловолосый солдат поднялся на ноги, продолжая прижимать к груди одеяло, которое ему набросил на плечи принц. Диарнот выглядел как в тот день, когда в костюме монаха во время празднования Дня Святого Таната принес известие о смерти отца принца, короля Джона. Джошуа положил руку ему на плечо. «Я рад, что ты вернулся», — продолжал он. «Я беспокоился из-за угрожавших тебе опасностей и проклинал себя за то, что отправил с таким трудным поручением». Он повернулся к остальным. «Что же, вы слышали рассказ Диарнота? Элиас, наконец, вывел армию в поле. Он направляется в Наглимунтс. Диарнот, ты сказал, с ним примерно 1000 с лишним рыцарей и почти 10 000 пехотинцев, — мрачно ответил солдат. Именно такие цифры, с учетом остальных сообщений, кажутся наиболее надежными». «Я уверен, что так и есть», — Джошуа взмахнул рукой. «Примерно через 2 недели, никак не больше, они окажутся у наших стен». «Да, думаю, так и будет, сир», — кивнул Диарнот. «А как же мой повелитель?» — спросил Девассаль. «Ну, барон, начал солдат, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы унять дрожь. Над Мулах охватила ужасная паника, что вполне естественно, если учесть, какие события происходят на Западе. Он замолчал и посмотрел на принца Гвитина, который сидел немного в стороне, с тоской глядя в потолок. «Продолжай», — спокойно сказал Джошуа. «Мы выслушаем всех». Де Орнот отвел взгляд от эрнестерийца. «Как я уже говорил, надежную информацию получить невероятно трудно. Однако, согласно нескольким речникам с побережья Эбенгеата, герцог Леобардис отплыл из Набана и сейчас находится в открытом море. Вероятно, он намерен высадиться возле Кранира». «Сколько у него солдат?» — прогрохотал из Гримнур. Де Орнот пожал плечами. «Люди говорят разное», — ответил он. «Возможно, 300 всадников и около 2000 пехотинцев». «Это очень похоже на истину, принц Джошуа», — сказал де Вассаль, задумчиво поджав губы. «Вне всякого сомнения, многие вассалы не присоединились к армии герцога. Они боятся рассердить верховного короля, а Пердруин, как всегда, сохранит нейтралитет. Граф Стриве знает, что ему выгоднее помогать обеим сторонам, чтобы сохранить свои корабли для перевозки товаров». «Значит, мы можем рассчитывать на серьезную помощь Леобардиса. Хотя я бы хотел, чтобы она оказалась еще более солидной», — сказал Джошуа, оглядывая собравшихся. «Даже если войско Набана опередит Элиаса и первым подойдет к Наглимунду», — сказал барон Ордмайер, и на его пухлом лице отчетливо появился страх. «У Элиаса более многочисленное войско». «Но у нас есть стены, сэр», — ответил Джошуа, и его узкое лицо стало суровым. «Мы находимся в прекрасно укрепленной крепости». Он снова повернулся к Де Орноту, и выражение его лица смягчилось. «А теперь мы готовы выслушать последнюю часть новостей, мой верный друг, после чего тебе необходимо поспать. Я опасаюсь за твое здоровье, а ты в ближайшие дни будешь нужен мне сильным». Де Орнот с трудом улыбнулся. «Да, сир», — ответил он. «Боюсь, что оставшиеся вести также не слишком хороши. Эрнистир отступил с поля сражения в Иннискрич». Он хотел посмотреть в ту сторону, где сидел Гвитин, но вместо этого опустил взгляд. «Говорят, король Лут ранен, а его армия отошла к горам Грианспок, вероятно, чтобы заставить уйти Скали и его людей». Джошуа бросил мрачный взгляд на принца Эрнистира. «Ну, все не так плохо, как ты опасался, Гвинетин. Твой отец жив и продолжает сражаться». Молодой человек повернулся к Джошуа, и принц увидел, что у него покраснели глаза. «Да, они продолжают сражаться. Пока я сижу за каменными стенами, пью эль и ем хлеб с сыром, как толстый горожанин. Возможно, мой отец умирает. Как я могу здесь оставаться?» «И ты считаешь, что способен победить Скали с полусотней твоих людей, парень?» — дружелюбно спросил из Гримнур. «Или жаждешь быстрой и славной смерти, чтобы не искать наилучшего политического решения?» «Я не настолько глуп», — холодно ответил Гвитин. «И клянусь стадом Багбы из Гримнур, кто ты такой, чтобы говорить мне подобные вещи? А как насчет фута стали, который ты приберегаешь для потрохов Скали?» «Это другое дело», — смущенно ответил из Гримнур. «Я не собираюсь брать штурмом Элвридс-Холл, имея всего лишь дюжину рыцарей». «А я хотел обойти Воронов Скали и присоединиться со своим отрядом к нашим людям в горах», — заверил его Гвитин. Не в силах выдержать требовательный взгляд блестящих глаз принца Гвитина, из Гримнур снова посмотрел в сторону потолочной балки, где коричневый паук усердно наматывал липкую шелковую нить. «Гвитин», — успокаивающе сказал Джошуа, — «я лишь прошу тебя подождать, чтобы мы еще раз все обсудили. Один или два дня ничего не изменит». Молодой эрнестериец встал и его стул заскрипел по каменным плиткам пола. «Ждать! Ничего другого ты делать не можешь, Джошуа! Ждать разрешения конфликта, ждать Леобардиса и его армию, ждать, пока Элиас взберется по стенам и сожжет Наглимунд! Я устал ждать!» Он поднял дрожавшую руку, чтобы остановить возражение Джошуа. «Не забывай, Джошуа, я также принц! Я пришел к тебе в память о дружбе наших отцов! А теперь мой отец ранен, и его атакуют северные дьяволы! Если он умрет, так и не дождавшись помощи, и я стану королем, ты и тогда станешь отдавать мне приказы? И тогда будешь рассчитывать, что сможешь меня удержать? Бриорих, я не могу понять такого малодушия!» У двери он обернулся. «Я скажу своим людям, чтобы они подготовились к отъезду завтра на закате. Если у тебя появится причина, по которой мне следует остаться, причина, ускользнувшая от моего внимания, ты знаешь, где меня найти». Когда принц захлопнул за собой дверь, Джошуа встал. «Я полагаю, что здесь многие...» Он замолчал и устало покачал головой. «Хотели бы подкрепиться. И не в последнюю очередь ты, Диарнот. Но я прошу тебя остаться еще на короткое время, чтобы задать несколько личных вопросов». Джошуа махнул Девассалю и остальным и некоторое время смотрел, как они уходят, негромко переговариваясь между собой. «Из Гримнур?» — позвал принц. Герцог остановился в дверном проеме и вопросительно посмотрел на Джошуа. «И ты, пожалуйста, не уходи». Когда из Гримнур вновь опустился на стул, Джошуа выжидающе посмотрел на Диорнота. «У тебя есть другие новости лично для меня?» — спросил принц. Солдат нахмурился. «Будь у меня хорошие новости, мой принц, я бы сразу ими поделился до того, как пришли остальные, но я не смог найти следов ни вашей племянницы, ни монаха, который ее сопровождает. Только крестьянин, живущий возле развилки Гринвейда, видел похожую на них пару. Несколько дней назад они переправились через реку и двинулись на юг». «Ну, это единственное, что нам было известно об их намерениях», — так сказала леди Варшева. «Но они уже успели углубиться в Иннискрич, и один лишь благословенный Усирис знает, что может случиться или куда они направятся дальше. Нам повезло лишь в одном. Я уверен, что мой брат Элиас поведет свою армию к предгорьям, поскольку во время сезона дождей дорога Вильдхельм — единственное безопасное место для тяжелых фургонов». Джошуа посмотрел на пламя в камине. «Ну что же», — наконец заговорил он, — «благодарю тебя, Диорнот. Если бы все мои вассалы были такими, как ты, я мог бы посмеяться над любыми угрозами Верховного Короля». «У нас отличные люди, сир», — ответил верный юный рыцарь. «А теперь иди», — принц потрепал Диорната по колену. «Сначала поешь, потом отправляйся спать. До завтра можешь отдыхать». «Да, сир». Молодой Эркинландер сбросил с плеч одеяло и встал. Его спина была прямой, как воротный шест, когда он выходил из зала. После его ухода оставшиеся вдвоем Джошуа и из Гримнур некоторое время молчали. «Мириамель ушла. Один лишь Господь знает куда. Леобардис пытается опередить Элиаса и первым добраться до наших ворот». Принц покачал головой и потер виски левой рукой. «Лут ранен. Эрнистерийцы отступают, а инструмент Элиаса Скали контролирует всю территорию от Вестивега до Грянспога. Ко всему прочему, по земле снова расхаживают демоны из легенд». Он мрачно улыбнулся герцогу. «Сеть вокруг нас стягивается, дядя». Из Гримнур провел пальцами по бороде. «Сеть раскачивается на ветру, Джошуа, на сильном ветру». Он не стал объяснять свои слова, и тишина снова прокралась в большой зал. Мужчина в собачьей маске едва слышно выругался и еще раз сплюнул кровью на снег. Любой другой, более слабый воин был бы уже мертв. Он лежал на снегу со сломанными ногами и ребрами. Но эта мысль принесла ему совсем небольшое утешение. Долгие годы ритуальных тренировок и тяжелого труда, которые спасли ему жизнь, когда упавшая лошадь перекатилась через него, ему не помогут, если он в самое ближайшее время не доберется до убежища, где будет тепло и сухо. Еще час или два под открытым небом, и работа, начатая его умирающим скакуном, будет доведена до конца. Проклятые ситхи! Их участие оказалось совершенно неожиданным. Они привели своих пленников совсем близко к тому месту, где он прятался под снежным сугробом. Он собрал остатки сил и мужества, заставив себя сохранять полную неподвижность, пока ситхи осматривали все вокруг. Должно быть, они решили, что он куда-то отполз и умер, на что он, естественно, и рассчитывал, и через несколько мгновений ушли. А он теперь дрожал под снежным одеялом, собираясь силами для следующего шага. У него оставалась единственная надежда — вернуться в Эйстад, где должны ждать двое его людей. Он в сотый раз проклял себя за то, что поверил болванам Скали. Пьяные мародеры, способные лишь насиловать женщин, не заслужили даже права чистить его сапоги. Как жаль, что ему пришлось отправить своих людей на выполнение другой миссии. Он потряс головой, рассчитывая избавиться от метавшихся перед глазами искр, пылавших на фоне темневшего неба, и облизнул потрескавшиеся губы. Уханье снежной совы нелепо вылетело из-под оскаленной собачьей маски. Он подошел и попытался совершить невозможное — встать или хотя бы ползти. Бесполезно. С его ногами случилось что-то очень плохое. Не обращая внимания на слепящую боль в ребрах, он на одних руках добрался до деревьев, остановился и некоторое время лежал, тяжело дыша. Через мгновение он почувствовал порыв горячего ветра и поднял голову. Черная пасть его маски повторилась, как в диковинном зеркале, а в нескольких дюймах от него ухмылялась белая морда. «Никуа!» — выдохнул он на языке, совсем не похожем на его родной черный риммерспак. «Иди сюда! Да проклянет тебя, Удун! Иди!» Огромный пес сделал к нему шаг и теперь нависал над своим раненым хозяином. «Теперь только держаться!» — сказал он, хватаясь сильными руками за белый кожаный ошейник. «Тащи!» Через мгновение он застонал, когда собака действительно потащила его. Но он не разжимал пальцев, хотя глаза у него вылезали из орбит под шлемом с застывшей собачьей мордой. Оглушающая, неистовая боль едва не лишила его сознания, когда собака волокла его по снегу. Однако он не ослаблял хватки, пока не оказался под деревьями. И только после этого отпустил пальцы. Отпустил все. Соскользнул в темноту, где не было мучительного страдания. Когда он пришел в себя, серое небо стало заметно темнее, а ветер намел на него снег, ставший похожим на одеяло. Огромный пес Никуа по-прежнему ждал, спокойно и терпеливо, не обращая внимания на холод, несмотря на короткий мех. Лежавший на земле мужчина не удивился. Он прекрасно знал, как растили и воспитывали этих животных. Глядя на красную пасть и изогнутые зубы Никуа, на крошечные белые глаза, подобные каплям молочного яда, он вновь порадовался, что следовал за собаками, а не наоборот. Он снял шлем, не без усилий. Из-за падения тот потерял форму и засунул его в снег рядом с собой. Потом ножом разрезал свой черный плащ на длинные полосы и с огромным трудом принялся спиливать молоденькие деревья. Ужасающая работа для поврежденных ребер. Но он не останавливался, не обращая внимания на боль. У него были сразу две веских причины остаться в живых. Долг, состоявший в том, чтобы рассказать своим хозяевам о неожиданном нападении ситхи, и собственное сильное желание отомстить оборванцам, которые сумели уйти от него слишком много раз. Сине-белый глаз луны с любопытством выглянул из-за крон деревьев, когда он закончил пилить тонкие стволы. Отрезанными от плаща полосами ткани он привязал более короткие из них к каждой ноге в качестве лубков. Затем неловко сел, как ребенок, играющий в крестики-нолики на земле, и прикрепил к двум самым длинным стволам короткие крестовины. Крепко вцепившись в них, снова ухватился за ошейник Никуа, заставив белого пса поднять его на ноги, пока ему не удалось перенести вес на два импровизированных костыля. Он сделал несколько шагов на негнущихся ногах. «Да, так можно двигаться», — решил он, морщась от сильной боли. Впрочем, у него не оставалось выбора. Он посмотрел на оскаленную пасть шлема, оставленного в снегу, представил, какие усилия придется потратить, чтобы его поднять, а также о его теперь бесполезном весе. Тем не менее, со стоном наклонился и взял шлем. Он получил его в глубинах священных пещер Стурмспейка от нее, когда она назвала его своим священным охотником, простого смертного. Он с тем же успехом мог оставить шлем на снегу, как собственное бьющееся сердце. Он вспомнил тот невозможный, пьянящий момент и мерцающие голубые огни в зале живой арфы, когда он опустился на колени перед троном и безмятежным сиянием ее серебряной маски. Вино воспоминаний на несколько мгновений ослабило мучительную боль. Никуа бесшумно ступал вслед за ним, а Инген Джеггер, обдумывая месть, медленно спускался по длинному склону заросшего деревьями холма. У Саймона и его спутников, число которых сократилось на одного человека, не осталось ни сил, ни желания для разговоров. К тому же ситхи сразу дали им понять, что лучше помалкивать. Отряд медленно и бесшумно шел вдоль подножия засыпанных снегом гор, а серый день постепенно клонился к вечеру. Каким-то непостижимым образом ситхи знали, куда идут. Хотя для Саймона все сосны вокруг казались одинаковыми, и одно место ничем не отличалось от другого. На застывшем лице командира ситхи двигались только янтарные глаза. Но у Саймона ни разу не возникло ощущения, что он что-то ищет. Скорее казалось, что он читает утонченный язык местности. Так отец Стрэнгьярд оглядывал свои полки. Лишь однажды, в самом начале пути, командир ситхи выказал какую-то реакцию, когда Кантака спустилась с холма и пошла рядом с Бинабиком, принюхиваясь к его руке и нервно помахивая хвостом. Ситхи приподнял бровь, потом посмотрел на своих спутников, чьи узкие глаза превратились в щелочки. Саймон не заметил, чтобы он сделал какой-то знак, но волчицы позволили идти рядом с остальными. Дневной свет сильно потускнел, когда странный отряд наконец свернул на север, и очень скоро они уже медленно обходили основание крутого склона, заснеженные грани которого были усыпаны неровными камнями. Саймон почувствовал, что усталость и онемение наконец отступили. Вдруг понял, как сильно у него замерзли ноги, и безмолвно возблагодарил командира ситхи, знаком предложившего им остановиться. «Здесь!» — сказал он, указывая в сторону большого обнажения пород, вздымавшегося у них над головами. «На дне!» Он снова показал, на сей раз в сторону широкой, глубиной до половины бедра трещины на поверхности камня. И до того, как хотя бы кто-то из отряда успел произнести хотя бы слово, два сторожа ситхи, ловко наклонив головы, проскользнули мимо них в трещину. А еще через мгновение исчезли из вида. «Теперь ты», — сказал командир ситхи Саймону, — «иди за ними». Послышалось сердитое бормотание со стороны Эйстана и двух других солдат. Но Саймон, несмотря на необычность ситуации, чувствовал странную уверенность. Опустившись на колени, он заглянул в трещину и увидел узкий блестящий туннель со стенами из льда, который круто уходил вверх и в сторону, словно проход прорубили в толще скалы. Саймон решил, что ситхи, первыми вошедшие в туннель, успели скрыться за поворотом. Он нигде их не видел, и никто не смог бы спрятаться в гладком, точно стекло, проходе, где едва ли удалось бы поднять руки. Он вынырнул обратно на холодный воздух. «А как я смогу по нему забраться?» — спросил Саймон. «Он идет почти вертикально вверх и покрыт льдом. Я попросту соскользну вниз». «Подними голову», — ответил ситхи, — «и ты поймешь». Саймон снова засунул голову в трещину, потом прополз немного глубже, так что его плечи и верхняя часть тела оказались внутри, и теперь смог повернуться на спине и посмотреть вверх. Лед на потолке туннеля, если называть то, что находится на расстоянии в половину вытянутой руки потолком, был рассечен серией горизонтальных полос, уходивших далеко вперед. Каждая такая полоса имела глубину в несколько дюймов, а ее ширина позволяла на ней стоять, опустив руки вдоль тела. После недолгих раздумий Саймон сообразил, что сумеет подняться при помощи рук и ног, упираясь спиной в пол туннеля. Он отнесся к такой перспективе с некоторым сомнением, ведь он не знал, насколько длинным окажется туннель или кого еще он там встретит, поэтому уже собрался снова выбраться наружу. Однако передумал. Ситхи двигались с быстротой белок, и он вдруг испытал острое желание показать им, что пусть он и не такой ловкий, но способен повторить пройденный ими путь без дополнительных уговоров. Подъем оказался трудным, но вполне доступным. Туннель достаточно часто делал повороты, и Саймон мог останавливаться и отдыхать, упираясь ногами в углы. Когда он находил опоры для рук, медленно подтягивался и останавливался, чтобы отдышаться, снова и снова напрягая мышцы, преимущества такого входа, если это действительно вход, становились ему все более очевидными. Забраться наверх было довольно сложно и практически нереально для любого животного, кроме двуногого. Однако, чтобы выбраться наружу, можно просто соскользнуть вниз, как змея. Саймон как раз собрался остановиться, чтобы немного отдохнуть, когда услышал где-то совсем рядом быстрый разговор на языке ситхи. А еще через мгновение сильные руки подхватили его за застежки кольчуги и втащили наверх. Он вскрикнул от удивления и повалился на теплый каменный пол с мутными лужами растаявшего снега. Двое ситхи, которые его подхватили, сидели на корточках, но их лица оставались в тени. Единственный источник света в комнате, на самом деле Саймон оказался вовсе не в комнате, а скорее в пещере, тщательно приведенный в порядок, нигде не было даже намека на мусор, исходил от расселенной величиной с дверь на противоположной стене. Из нее внутрь проливалось желтое сияние, расчертившее пол на яркие полосы. Саймон встал на колени и тут же почувствовал, как ему на плечо легла тонкая рука, останавливая. Стоявший рядом темноволосый ситхи махнул рукой в сторону выхода из туннеля. «Ждать!» — сказал он, и его речь была не такой свободной, как у командира. «Мы должны ждать!» Следующим появился Эйстан, который непрерывно ворчал и ругался. Двум ситхи пришлось потрудиться, прежде чем они сумели вытащить плотного солдата, как пробку из бутылки с вином. Сразу за ним забрался Бинабик. Ловкий тролль легко следовал за Эркинландером. Вскоре после него прибыли Слудик и Гримрик. Последними были трое ситхи, двигавшихся легко и изящно. Как только они выбрались из туннеля, отряд сразу зашагал вперед через каменный проем и короткий проход, где они, наконец, смогли выпрямиться. Мерцающее сияние ламп из молочно-золотого хрусталя или стеклянных, стоявших в нишах на стенах, скрывало сияние двери в дальнем конце, пока они не оказались около нее. Один из ситхи подошел к двери в стене, которую, в отличие от остальных, скрывал кусок черной ткани, и кого-то позвал. Через мгновение появились двое их соплеменников. Каждый держал в руке темный меч, выкованный, как показалось Саймону, из какого-то металла. Они стояли готовые к бою, не выказывая ни удивления, ни любопытства, когда заговорил командир. «Мы свяжем вам руки!» Другие ситхи тут же достали из-под одежды мотки блестящей черной веревки. Слудик мгновенно сделал шаг назад и толкнул одного из стражей, который зашипел, но не стал ввязываться в драку. «Нет!» — заявил Риммер, и в его голосе прозвучало опасное напряжение. «Я им не позволю! Никто не связывает мне руки без моего согласия!» «Как и мне!» — заявил Эйстан. «Не глупите!» — сказал Саймон и шагнул вперед, протягивая руки со скрещенными запястьями. «Скорее всего, нам удастся сохранить свои шкуры, но только если вы сейчас не устроите драку!» «Саймон правильно говорит», — вмешался Бинабик. «Я также позволю меня связать. Вы поступите неразумно, если окажете сопротивление. У Саймона настоящая белая стрела. Именно по этой причине они нас не убили и привели сюда». «Но как мы можем?» — начал Слудик. «Кроме того», — перебил его Бинабик, — «что ты станешь делать? Даже если тебе удастся справиться с теми ситхи, что находятся здесь, как быть с остальными? А если ты соскользнешь обратно, то врежешься в Контаку, которая ждет тебя внизу. И тебе будет очень непросто объяснить ей, что ты не враг». Слудик посмотрел на тролля сверху вниз, прикидывая, что будет, если напуганная Контака примет его за врага. Наконец Риммер слабо улыбнулся. «Ты снова победил, тролль!» Слудик протянул руки. Черный шнур оказался прохладным и чешуйчатым, как змеиная кожа, но гибким, точно смазанная маслом кожа. Саймон обнаружил, что всего лишь пара петель зафиксировала его руки так, словно они зажаты в кулаке огра. Когда ситхи закончили, их снова повели вперед через занавешенную дверь, и они оказались в лучах ослепительного света. Саймону показалось, когда он попытался позднее вспомнить те события, что они вышли из туч и попали на яркую, сияющую землю, ближайшую соседку солнца. После тусклого снега и серого туннеля разница оказалась такой же невероятной, как между дикими каруселями девятого дня ярмарки, следовавшего за 8 серыми днями, которые ему предшествовали. Такие же светильники, как в коридоре, стояли повсюду, отбрасывая в соответствии с замыслом их создателя лучи желтого, бледно-голубого или розового цветов, которые окрашивали каменный грот в сотни различных оттенков, смешиваясь друг с другом. В центре, на полу рядом с покрытым рябью бассейном, весело пылал огонь, и дым исчезал в трещине в потолке. «Элизия, мать святого Эйдона!» — с благоговением пробормотал Слудик. «Никогда бы не подумал, что кроличья нора приведет нас сюда!» Гримрик покачал головой. «Какое поразительное место!» Здесь собралось около дюжины ситхи. Все мужчины, как показалось Саймону, который успел бросить на них лишь мимолетный взгляд. Некоторые молча сидели вокруг пары, устроившейся на каменном возвышении. Один держал длинный инструмент, похожий на флейту. Другой пел. Но музыка показалась Саймону такой странной, что ему потребовалось несколько мгновений, прежде чем он сумел отделить голос от звучания инструмента и нескончаемой мелодии водопада. Тем не менее изысканная, волнующая песня, которую они исполняли все вместе, вызвала боль в его сердце, и волосы на затылке зашевелились. И хотя мелодия была незнакомой, В ней имелось нечто, вызвавшее у Саймона желание лечь и больше не двигаться, пока звучит нежная музыка. Те, кто находились дальше от музыкантов, тихо беседовали или просто лежали на спине и смотрели вверх, словно видели сквозь массивный камень горы далекое небо. Большинство повернули головы, чтобы посмотреть на пленников. Но так, как делают люди, слушающие хорошую историю, бросают равнодушный взгляд на проходящую мимо кошку. Саймону и его спутникам, которые оказались не готовы к такому зрелищу, оставалось лишь стоять, вытаращив глаза. Командир стражи пересек комнату и остановился у дальней стены, где за столом, похожим на высокий плоский гриб из блестящего белого камня, напротив друг друга сидели двое ситхи. Оба внимательно смотрели на стол, освещенный еще одним диковинным светильником, стоявшим в нише в скале. Страж остановился возле них и стал ждать, когда на него обратят внимание. Ситхи, сидевший спиной к пришедшим, был в красивой, цвета зеленой листвы, куртке с высоким воротом, а также брюках и сапогах такого же оттенка. Его длинные, заплетенные в косы волосы были рыжими и еще более огненными, чем у Саймона, а руки, когда он передвигал что-то на столе, поблескивали от многочисленных колец. Напротив, внимательно за ним наблюдая, сидел ситхи в белом свободном одеянии. Его предплечья украшали браслеты, а волосы имели цвет бледного вереска или поразительного оттенка голубого. Перо ворона, черное и блестящее, свисало на щеку возле одного уха. На глазах у Саймона ситхи в белом одеянии улыбнулся, сверкнув белыми зубами, что-то сказал своему соплеменнику, потом протянул руку, чтобы подтолкнуть вперед какой-то предмет. Взгляд Саймона стал еще более пристальным, и он удивленно заморгал. Саймон был совершенно уверен, что это тот самый ситхи, которого он освободил из ловушки лесника. «Это он!» — возбужденно зашептал Саймон Бенабику. «Владелец стрелы!» Пока Саймон говорил, страж шагнул к столу, и тот, кого Саймон узнал, поднял голову. Страж быстро что-то сказал, но ситхи в белом одеянии лишь бросил быстрый взгляд на пленников и небрежно махнул рукой, снова обратив внимание либо на какую-то карту, либо игровую доску. Его рыжеволосый партнер так и не повернул головы в их сторону, и через мгновение пленивший их ситхи вернулся. «Вы должны подождать, когда лорд Джирики закончит!» Ситхи посмотрел холодным взглядом на Саймона. «Теперь, когда мы убедились, что стрела принадлежит тебе, мы можем развязать тебе руки, а остальным нет». Саймона, находившегося на расстоянии броска камня от того, кто дал клятву долга, но продолжал их игнорировать, наполнило огромное искушение подойти к ситхи в белом, Джерейке, если его так звали. Бенабик, почувствовавший его напряжение, предупреждающе толкнул в бок. «Если остальные должны оставаться связанными, тогда и я тоже», — наконец заявил Саймон и впервые увидел совершенно неожиданную реакцию на лице ситхи — смущение. «Это действительно белая стрела», — сказал командир стражи. «Ты не должен быть связан, пока не будет доказано, что ты завладел стрелой обманом. Но я не могу освободить твоих спутников». «Тогда я тоже останусь связанным», — твердо повторил Саймон. В ответ ситхи молча посмотрел на него, медленно прикрыл глаза, как рептилия, потом открыл их и недовольно улыбнулся. «Что ж, так тому и быть», — сказал командир стражи. «Мне не нравится связывать обладателя стая Аме, но я не мог поступить иначе. Пусть принятое решение останется бременем на моем сердце, правильным оно было или ложным». А затем, странным образом, он кивнул почти с уважением, пристально глядя светящимися глазами на Саймона. «Моя мать дала мне имя Аннаи», — сказал он. Слова ситхи застали Саймона врасплох. И он отреагировал только после того, как Бинабик наступил ему на ногу. «О!» — сказал он. «Моя мать дала мне имя Саймон, точнее, Сиаман». Увидев, что ситхи удовлетворенно кивнул, он поспешно добавил. «А это мои спутники Бинабик из Иконука, Эйстан и Гримрик из Эркинланда и Слудик из Риммерсгарда». «Быть может, — подумал Саймон, — раз уж ситхи придают большое значение именам, такое, пусть и вынужденное знакомство, возможно, поможет защитить моих товарищей». Аннай снова кивнул и отошел, встав возле одного из каменных столов. Другие стражи, оказав неожиданно деликатно помощь раненым спутникам Саймона, помогли им сесть у стены пещеры. Саймон и остальные довольно долго тихо переговаривались, смущенные странной музыкой, даже больше, чем своим неясным положением. «И все же», — наконец сказал Слудик, после горьких жалоб относительно того, как с ними обошлись, — «мы живы. Лишь немногим из тех, кто столкнулся с демонами, так посчастливилось». «Ты это нечто, парень Саймон», — рассмеялся Эйстан. «Самый крутой. Ты умудрился заставить ситхи тебе кланяться. Теперь мы можем рассчитывать на кошель с золотом, когда нас отпустят». «Да уж, кланяться». Саймон невесело усмехнулся. «Разве я свободен? С меня сняли веревки? Мне предложили ужин?» «Верно». Эйстан печально покачал головой. «Сейчас было бы совсем неплохо перекусить и выпить кувшин эля». «Я думаю, что мы ничего не получим, пока нас не примет Джерики», — сказал Бинабик. «Но если Саймон действительно его спас, у нас будет превосходная трапеза». «Ты думаешь, он важная фигура?» — спросил Саймон. Аннай назвал его лорд Джерики. «Ну, если он тот самый Джерики», — начал Бинабик, но его прервал вернувшийся Аннай. Его сопровождал Джерики, державший в руке белую стрелу. «Пожалуйста», — сказал Джерики, подозвав двух стражей ситхи. «Развяжите всех». Потом повернулся и что-то быстро добавил на своем текучем языке. Однако в музыкальных словах Саймон уловил неодобрение. Аннай принял укоризну Джерики с застывшим лицом, лишь опустил глаза. Саймон, внимательно смотревший на Джерики, теперь уже окончательно уверился в том, что перед ним тот самый ситхи, за исключением царапин и синяков, которые у него были после нападения лесника. Джерики махнул рукой, и Аннай отошел в сторону. Из-за уверенных движений и уважения, которые ему оказывали остальные ситхи, Саймон поначалу решил, что он гораздо старше остальных. Но теперь, несмотря на золотистое лицо, скрывавшее возраст, Саймон вдруг понял, что лорд Джерики все еще молод, во всяком случае по стандартам ситхи. Пока освобожденные от веревок пленники растирали запястья, Джерики поднял стрелу. «Простите за ожидание», — сказал он. «Аннай совершил ошибку из-за того, что знает, как серьезно я отношусь к игре в шент». Его взгляд переместился к спутникам Саймона, потом снова вернулся к стреле. «Мне и в голову не приходило, что мы снова встретимся, Сиоман», — сказал он, подняв птичий подбородок, и улыбнулся, но глаза оставались серьезными. «Однако долг есть долг. А стая Аме — это больше, чем просто долг. Ты изменился за то время, что прошло после нашей встречи. Тогда ты больше напоминал лесного зверя, чем человека. Ты казался потерянным во многих смыслах». Его пристальный взгляд обжигал. «Но и вы изменились», — заметил Саймон. Тень боли промелькнула по угловатому лицу Джерики. «Три дня и три ночи я провисел в западне смертного», — сказал он. «Очень скоро я бы умер, даже если бы лесник не пришел от стыда». Затем выражение его лица изменилось, словно он накрыл свою боль крышкой. «Идемте», — добавил он. «Вы наверняка проголодались. К несчастью, мы не сможем угостить вас так, как мне бы хотелось. Мы принесли совсем немного». Он обвел рукой пещеру, подыскивая подходящее слово. «В наш охотничий домик». Несмотря на то, что он говорил на Вестерлинге гораздо лучше, чем Саймон мог представить после их первой встречи, Джирики периодически делал паузы, и становилось понятно, насколько чужим является для него язык людей. «Вы пришли сюда для охоты?» — спросил Саймон, когда их повели к костру. «Но на кого вы охотитесь? В холмах сейчас никого нет». «Ну, дичь, которая нас интересует, стала еще более многочисленной», — ответил Джирики, подходя к нескольким предметам, накрытым мерцающей тканью и стоявшим вдоль стены пещеры. Одетый в зеленое, рыжий партнер Джирики встал от игрового стола, за которым освободившееся место Джирики занял Аннаи и заговорил с вопросительными и, возможно, недовольными интонациями. «Я лишь показываю гостям плоды нашей охоты, дядя Кендрая Аро», — весело сказал Джирики. Но Саймон вновь не понял, что скрывалось за улыбкой ситхи. Джирики изящно присел на корточки перед рядом закрытых тканью предметов, похожих на приземлившихся на берегу морских птиц. С триумфальным видом он сорвал покрывало и показал полдюжины больших голов со светлыми волосами, чьи застывшие черты выражали ненависть. «Камничукку!» — выругался Бинабик. Остальные только ахнули. Саймону потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, кому принадлежали огромные головы. «Гиганты!» — наконец сказал он. «Гюне!» «Да!» — подтвердил принц Джирики, повернулся к Саймону, и в его голосе появился гнев. «А вы, разгуливающие по моим владениям смертные, на что вы охотитесь в горах моего отца?» Глава 38. Песни старейшин. Диорнот проснулся в поту, в холодной темноте. Снаружи шипел и завывал ветер. Когтил разбитые окна точно одинокий летающий мертвец. Сердце Диорнота замерло, когда он увидел склонившийся над ним темный силуэт на фоне тлевших в очаге углей. «Капитан?» Это был один из его людей, и в тихом шепоте Диорнот услышал панику. «К воротам приближается вооруженный отряд». «Дерево бога!» — выругался Диорнот, поспешно натягивая сапоги. Затем он надел кольчугу, схватил меч в ножнах и поспешил за солдатом. Еще четверо солдат собрались на платформе над воротами, расположенными за бастионом. Ветер валил с ног, и Диорнот быстро присел на корточки. «Вон там, капитан!» — сказал солдат, который его разбудил. «Они приближаются по дороге, что ведет из города!» Он наклонился вперед рядом с Диорнотом и показал рукой. Лунный свет, пробивавшийся сквозь облака, серебрил соломенные крыши домов Наглимунда. На дороге действительно было заметно движение. Небольшой отряд всадников, около дюжины. Солдаты над воротами наблюдали за их медленным приближением. Один из них тихо застонал. Диорнот также испытывал нетерпение. Куда лучше, когда звучат пронзительные звуки горна, и над полем сражения носятся крики. «Именно такое ожидание и вызывает страх», — подумал Диорнот. «Когда снова прольется кровь, жители Наглимунда испытают гордость». «Должно быть, есть и другие, но они прячутся», — выдохнул другой солдат. «Что нам делать?» Несмотря на вой ветра, его голос казался слишком громким. Как приближавшиеся всадники могли его не услышать? «Пока никого нет», — твердо ответил Диорнот. «Подождем». Им казалось, что ожидание продолжалось несколько дней. Когда отряд приблизился, луна высветила блестящие наконечники копий и шлемы. Безмолвные всадники остановились возле ворот, будто к чему-то прислушивались. Один из солдат встал, взял лук и прицелился в грудь командира всадников. Диорнот метнулся к нему, увидев на лице напряжение и отчаяние в глазах, и тут снизу раздался громкий стук в ворота. Диорнот успел схватить лук и рвануть его вверх. Стрела улетела в темное небо над городом. «Именем доброго бога откройте ворота!» — крикнул всадник, и древко копья вновь ударило в дерево. «Это голос Риммера, в котором слышится безумие», — подумал Диарнот. «Вы что? Все спите! Позвольте нам войти! Я Изорн, сын из Гримнура! Мне удалось вырваться из рук наших врагов!» «Смотрите, вы видите просвет в тучах? Вам не кажется, что это хороший знак, Велигис?» Герцог Леобардис широко махнул рукой в кольчуге в сторону открытого окна каюты, едва не задев голову своего вспотевшего оруженосца. Тот уклонился, проглотил готовое сорваться с губ проклятие и отвел в сторону поножи герцога. А потом повернулся и хлопнул по голове пажа, который не успел вовремя отскочить в сторону. Паж, изо всех сил пытавшийся стать незаметным в тесной каюте, возобновил безнадежные попытки спрятаться. «Может быть, в некотором смысле мы тонкий конец клина, который положит конец безумию!» Леобардис под звяканье кольчуги подошел к окну. Оруженосец бросился за ним, пытаясь удержать на месте наполовину надетые поножи. На беременном грозой небе действительно появились длинные пульсировавшие полосы синего, словно темные массивные утесы Краннира, нависавшие над заливом, где флагманский корабль Леобардиса «Самоцвет Эметтина» раскачивался на якоре, разорвали низкие тучи. Велигис, крупный пухлый мужчина в золотых одеяниях из Критера, тяжело шагнул к окну и остановился рядом с герцогом. «Разве можно остановить пожар, поливая огонь маслом, милорд? Но именно так уж, простите мою прямоту, вы намерены поступить», — заявил Велигис. Удары главного барабана эхом пронеслись над водой, и Леобардис отбросил с лица прядь влажных седых волос. «Я знаю, каково отношение ликтора к происходящему», — сказал он. «И мне известно, что он отправил вас, возлюбленный эскритор, отговорить меня от этого. Любовь его святейшества к миру вызывает восхищение, но его не достигнуть только разговорами». Велигис открыл маленькую бронзовую шкатулку и вытряхнул из нее сахарный леденец, который аккуратно положил на язык. «Вы находитесь в опасной близости к святотатству, герцог Леобардис. Разве молитва — это просто разговоры? Разве заступничество его святейшества ликтора Ренессина менее действенно, чем сила армии? Если так, то ваша вера в слово Усириса и его первого помощника Сутрина просто насмешка». Эскритор тяжело вздохнул и принялся сосать леденец. Щеки герцога покраснели. Он отодвинул оруженосца в сторону, с трудом наклонился и застегнул последнюю пряжку сам. Потом жестом показал, что пришел черед роскошной синей накидки с золотым символом зимородка бенедревинов на груди. «Да благословит меня Господь, Велигис!» — резко сказал Леобардис. «У меня нет никакого желания спорить с вами сегодня. Верховный король Элиас зашел слишком далеко, и я должен сделать то, что необходимо». «Но вы не можете отправиться в сражение», — возразил Эскритор, и впервые в его голосе прозвучало искреннее чувство. «За вами стоят сотни, нет, тысячи людей или душ, и вы отвечаете за их благополучие. Семена катастрофы уже подхватил ветер, и мать-церковь должна позаботиться о том, чтобы они не упали на плодородную почву». Леобардис печально покачал головой, когда маленький паж смущенно поднял золотой шлем с конским хвостом, выкрашенным в синий цвет. «В наши дни кругом сплошная плодородная почва, Велигис, а катастрофа ширится, если вы простите мне кражу ваших поэтических слов. Нам необходимо попытаться срезать почку, пока она не расцвела. Пойдемте!» Он похлопал по пухлой руке эскритора. «Пришло время спуститься в шлюпку. Идите за мной!» «Конечно, мой добрый герцог!» Велигис слегка повернулся боком, чтобы пройти сквозь узкий дверной проем. Надеюсь, вы меня простите, если я не буду сейчас сопровождать вас на берег. Последнее время я плохо держусь на ногах. Боюсь, я старею. Может быть, но ваша риторика не потеряла задора, ответил Леобардис, когда они медленно шли по палубе. С ними поравнялась маленькая женщина в черном, остановилась и коротко кивнула, сложив руки на груди. Эскритер нахмурился, но герцог Леобардис с улыбкой кивнул в ответ. «Нин Рейсу много времени провела на борту самоцвета Эметтина», — сказал герцог. «Она замечательная, смотрящая за морем. Я разрешаю ей не выполнять формальности. Низкий странный народ, Велигис, о чем вы бы знали, если бы много плавали по морям. Идемте, моя лодка вон там». Порыв ветра со стороны гавани превратил плащ Леобардиса в парус, и синяя ткань затрепетала на фоне изменчивого неба. Леобардис увидел у причала младшего сына Варилана, слишком маленького для своих сияющих доспехов. Его тонкое лицо с тревогой выглядывало из пустоты шлема, когда он осматривал собравшуюся на берегу армию Наббана, словно отец мог посчитать его виновным в любых нарушениях порядка в рядах метавшихся и ругавшихся солдат. Несколько человек пробежали мимо него, словно он был обычным барабанщиком, весело ругая пару лошадей, которых напугала суматоха. И они спрыгнули с причала на мелководье, утащив за собой отвечавшего за них конюха. Вариллан отскочил от брызг и воцарившегося хаоса и наморщил лоб, и его морщины не разгладились даже после того, как мальчик увидел, что герцог спрыгнул на берег с лодки и прошел по воде к каменистому берегу южного Эрнестира. «Милорд», — сказал он и смолк, — его переполняли сомнения. Леобардис понял, что мальчик не знает, как поступить — оставаться в седле или спешиться и преклонить колено. Герцог заставил себя не хмуриться. Он винил Ниссаланту за застенчивость их младшего сына, потому что она не могла оторваться от него, как пьяница от кувшина. Мать так и не смирилась с тем, что ее младший ребенок вырос. Конечно, тут была и его вина. Ему не следовало насмехаться над желанием мальчика стать священником. Тем не менее, это произошло несколько лет назад, и теперь уже ничего не изменить. Его сын будет солдатом, даже если это его убьет. «Ну что ж, Вариллан», — сказал он и огляделся по сторонам. «Все в порядке, сын». Хотя хаос на берегу однозначно говорил о том, что его отец либо безумен, либо слишком добр, юноша благодарно улыбнулся. «Мы сможем закончить разгрузку в течение 2 часов, я полагаю», — сказал Варилан. «Мы выступим сегодня?» «После недели в море люди убьют нас обоих и найдут себе другую герцогскую семью. Впрочем, полагаю, сначала им придется предать казни Бени Гарриса, если они захотят покончить с нашей линией. Кстати, почему твоего брата здесь нет?» Леобардис говорил небрежно, но понял, что его раздражает отсутствие старшего сына. После недель горьких споров, когда они обсуждали, следует ли Наббану сохранять нейтралитет, и возмущенную реакцию на решение герцога поддержать Джошуа, Бени Гаррис изменил позицию и заявил, что хочет присоединиться к отцу и его армии. Герцог не сомневался, что Бени Гаррис не мог отказаться от шанса повести легионы зимородка в сражение, даже если для этого ему пришлось бы отказаться от возможности некоторое время посидеть на троне Санцелан Маистревис. Леобардис понял, что витает в облаках. «Нет, нет, Варилан, мы должны позволить людям провести ночь в Кранмире. Впрочем, у нас не будет возможности веселиться. Ведь война Лута на севере складывается неудачно». «Так где ты сказал сейчас, Бени Гаррис?» Варилан покраснел. «Я ничего не сказал, милорд, сожалею. Он уехал в город вместе со своим другом, графом Аспитисом Превисом». Леобардис не стал обращать внимания на смущение сына. «Клянусь деревом, мне казалось, я могу рассчитывать, что мой сын и наследник будет меня встречать. Ну, ладно. Посмотрим, как обстоят дела с другими командующими». Леобардис щелкнул пальцами, и оруженосец подвел его лошадь под веселое позвякивание колокольчиков упряжи. Они нашли Майлинса Ингадариса под знаменем бело-красного альбатроса, символа его дома. Старик, бывший сильным, но вежливым врагом в течение многих лет, приветствовал герцога. Леобардис и Вариллан наблюдали за тем, как Майлин следит за разгрузкой двух своих галеонов, а потом присоединились к старому графу в его полосатом шатре, чтобы выпить кубок сладкого ингадаринского вина. Когда они закончили обсуждать порядок движения и оружия, не обращая внимания на не слишком удачные попытки Варилана к ним присоединиться, Леобардис поблагодарил графа Майлина за гостеприимство и вышел из шатра. Его младший сын последовал за ним. Взяв поводья лошадей из рук оруженосцев, они продолжали идти через лагерь, совершая короткие визиты в шатры других дворян. Они уже собрались сесть на лошадей и отправиться обратно, когда герцог заметил знакомого всадника на мощном чалом жеребце, неспешно ехавшего с кем-то по дороге из города. Серебристые доспехи Бенигариса, которые он ценил больше всего остального, украшали бесчисленные гравировки и дорогие инкрустации из эллинита, не отражавшего свет, так что они казались почти серыми. Нагрудник компенсировал крупные размеры Бенигариса, и он выглядел как отважный и доблестный рыцарь. Молодой Аспитис был также в доспехах великолепной работы. Перламутровый орлик, инкрустированный в нагрудник, говорил о его семейной принадлежности. Он был без плаща и, как Бенигарис в своих доспехах, походил на блестящего краба. Бенигарис что-то сказал своему спутнику, Аспитис Превис рассмеялся и ускакал, а Бенигарис направился по дороге к отцу и младшему брату. «Это ведь граф Аспитис, не так ли?» — спросил Леобардис, стараясь скрыть горечь. «Неужели дом Приван стал нашим врагом и не может даже приветствовать своего герцога?» Бенигарис наклонился в седле и похлопал своего жеребца по шее. Его темные брови не позволяли Леобардису увидеть, поднял ли он взгляд. «Я сказал Аспитису, что нам нужно поговорить наедине, отец. Он бы с вами поздоровался, но я его отослал. Он уехал из уважения к вам». Бенигарис посмотрел на Вариллана, который заметно вспотел в доспехах, и коротко кивнул мальчику. Ответ сына сбил герцога с толку, и он решил сменить тему. «Что заставило тебя поехать в город, сын?» «Новости, сир. Я решил, что Аспитис, который уже там бывал, поможет мне узнать последние новости». «Ты отсутствовал довольно долго». Леобардис не нашел в себе сил продолжать сердиться. «И что тебе удалось узнать, Бенигарис?» «Ничего нового, по сравнению с тем, что рассказывают люди с кораблей, приплывших из Эбингеата. Лут ранен и отступил в горы. Скали контролирует Эрнис Дарк, но ему не хватает сил, чтобы двигаться дальше, пока сопротивление эрнистерийцев в Грианспоге не будет подавлено. Так что побережье еще не освобождено, и все территории, находящиеся по эту сторону Аксамрата, Надмулах, Куимне и все речные земли до Иннискрича». Леобардис почесал голову и, прищурившись, посмотрел на луч солнца, отражавшийся в океане. «Может быть, мы гораздо больше поможем принцу Джошуа, помешав скале здесь. Если мы направим 2000 солдат против скали острова Носа, армия Лута будет освобождена, ну, то, что от нее осталось, а тыл Элиаса окажется без защиты, если он попытается осадить Наглимунд». Леобардис взвесил свой план, и он ему понравился. Герцогу показалось, что нечто похожее мог сделать его брат Камарис. Быстрый и сильный удар, подобный щелканью бича. Камарис всегда так вел военные действия. Его атаки были открытыми. Он шел в бой без колебаний, обрушиваясь на врага точно сверкающий молот. Бенигарис покачал головой, и на его лице появилась искренняя тревога. «О нет, сир, нет. Ведь если мы так сделаем, скали отступит в Сиркойл или уйдет в горы Грианспок, и тогда мы будем связаны, как растянутая на просушку шкура, дожидаясь, пока римеры появятся снова. Между тем Элиас ослабит Наглимунд и получит возможность выступить против нас. Войско Верховного Короля и Вороны раздавит нашу армию, как орех. И Бенигарис выразительно покачал головой, словно эта идея его пугала. Леобардис отвернулся от слепящего солнца. «Пожалуй, в твоих словах есть смысл, Бенигарис, однако я не забыл, что еще совсем недавно ты отстаивал другую точку зрения», — напомнил герцог. «До того, как вы посчитали необходимым вывести армию в поле, милорд». Бенигарис снял шлем, немного подержал его в руках и повесил на луку седла. «Теперь, когда решение принято, я стал львом на скаду». Леобардис тяжело вздохнул. Острый привкус войны пронизывал воздух, наполняя его беспокойством и сожалением. И все же разделение Светлого Арда после стольких лет мира при короле Джоне под эгидой Верховного Короля, казалось, вернуло ему упрямого сына. И за это Леобардис испытывал благодарность, каким бы незначительным данное событие не выглядело на фоне более серьезных новостей. Герцог Набанна вознес безмолвную молитву своему сбившемуся с толку, но неизменно благотворному богу. «Слава Усирису Эйдону за то, что он вернул тебя к нам!» — вскричал Изгримнур, который почувствовал, что слезы вновь наворачиваются ему на глаза. Он наклонился над кроватью и сильно потрепал Изорна по плечу, за что удостоился сердитого взгляда Гутрун, не отходивший от своего взрослого сына с того самого момента, как он накануне вернулся. Изорн, хорошо знакомый с суровым нравом матери, слабо улыбнулся Изгримнуру. У него были голубые глаза и резкие черты лица герцога, но с тех пор, как отец видел сына в последний раз, сияние молодости его покинуло. Он выглядел усталым и мрачным. Казалось, Изорн что-то утратил, хотя и остался таким же широкоплечим и сильным. «Просто ему пришлось пережить трудное время», — решил герцог. «Он сильный парень. Достаточно взглянуть, как он справляется с материнской суетой. Из него получится настоящий мужчина. Нет, он уже достойный мужчина. Когда он станет герцогом после меня, после того, как мы отправим верещащего Скали в преисподнюю». «Изорн?» — новый голос прогнал посторонние мысли. «Это настоящее чудо, что ты снова с нами!» Принц Джошуа наклонился вперед и сжал ладонь Изорна левой рукой. Гутрун одобрительно кивнула. Она не стала вставать, чтобы сделать реверанс. В данном случае материнские обязанности были важнее. Джошуа, казалось, не обратил на это никакого внимания. «Дьявол, это настоящее чудо!» Хрипло сказал Изгримнур и нахмурился, чтобы не ставить себя в глупое положение. «Он вырвался благодаря уму и мужеству, и Господь тому свидетель!» «Изгримнур!» — предупреждающе сказала Гутрун, а Джошуа рассмеялся. «Конечно! Позволь мне сказать, Изорн, твое мужество и ум вызывают восхищение!» — проговорил Джошуа. Отдыхавший в постели Изорн постарался расправить плечи и поудобнее передвинул забинтованную ногу, лежавшую поверх покрывала, точно святая реликвия. — Вы слишком добры, ваше высочество, — ответил Изорн. — Если бы некоторые люди Скали Кальцкрика не выказали слабости, все мы превратились бы в замерзшие во льду трупы. — Изорн! — недовольно сказала его мать. — Не говори таких вещей! Твои слова могут обидеть нашего милосердного господа. Но это правда, мама. Ворон и Скали дали нам ножи и помогли сбежать. Он повернулся к Джошуа. Темные времена наступили в Элвридс-Холле, принц Джошуа. Вы должны мне поверить. Скали не одинок. Город полон черных риммеров из земель, расположенных вокруг Стормспейка. Именно их острый нос поставил нас охранять. Проклятые богом чудовища мучили наших людей просто без причины. Нам было нечего от них скрывать. Они делали это для развлечения и удовольствия, если такое вообще можно представить. Ночью мы ложились спать, под крики наших товарищей, думая о том, кто будет следующим. Он тихо застонал и высвободил руку из ладони Гутрун, чтобы потереть виски, словно рассчитывал избавиться от воспоминаний. «Даже люди Скали сочли их поведение отвратительным», — продолжал Изорн. «Мне кажется, они начали задумываться над тем, во что их вовлек Скали». «Мы тебе верим», — мягко сказал Джошуа и посмотрел на Изгримнура взглядом полным тревоги. «Но были и другие. Они появлялись по ночам, одетые во все черное. Уже не мог остановиться Изорн. Даже наши охранники не видели их лиц». И хотя голос Изорна оставался тихим, глаза широко раскрылись. Он вспоминал. «Они даже двигались, не как люди. И пусть Эйдон будет мне свидетелем, они пришли из ледяных пустошей. Мы чувствовали от них холод, который их окутывал, когда они проходили мимо нашей темницы. Находиться рядом с ними было намного страшнее раскаленного железа черных риммеров». Изорн покачал головой и снова опустился на подушки. «Извините, отец, принц Джошуа, я очень устал». «Он сильный мужчина из Гримнур», — сказал принц, когда они шли по коридору с лужами. Крыша протекала, как это часто бывало в Наглимунде после тяжелой зимы, а также весны и осени. «Как я жалею, что оставил его одного с этим сыном шлюхи Скали, будь я проклят!» Поскользнувшись на мокром камне, Изгримнур выругал свою старость и неловкость. «Он сделал все, что было в человеческих силах, дядя», — ответил Джошуа. «Ты должен им гордиться». «Я и горжусь». Они молча шли еще некоторое время. «Должен признаться, что теперь, когда Изорн вернулся, мне будет легче задать тебе вопрос», — наконец заговорил принц. Изгримнур дернул себя за бороду. «И в чем проблема?» — спросил Изгримнур. — «Одолжение. И я бы не стал просить, если бы...» Джошуа колебался. — «Нет. Давай зайдем в мои покои. Такие вещи нужно обсуждать без свидетелей». Он продел правую руку с культей под локоть герцога. Молчаливый упрек за возможный будущий отказ. Изгримнур снова дернул себя за бороду. На этот раз так сильно, что почувствовал боль. У него появилось чувство, что ему совсем не понравится то, что он сейчас услышит. «Клянусь деревом, возьмем с собой кувшин вина, Джошуа», — проворчал герцог. «Мне оно необходимо». «Ради любви Усириса! Клянусь кровавым молотом Дрора, костями святого Эльстана и святого Скенди! Ты сошел с ума! Зачем мне покидать Наглимунд?» Изгримнур дрожал от удивления и гнева. «Я не стал бы тебя просить, если бы существовали другие варианты», — терпеливо ответил принц. Но даже ярость не помешала Изгримнуру почувствовать страдания, которые испытывал Джошуа. «Я две ночи лежал без сна, пытаясь найти иной путь, и не смог. Кто-то должен отыскать принцессу Мириамель». Изгримнур сделал большой глоток вина, почувствовал, что какая-то часть потекла по бороде. Но ему было все равно. «Почему?» — наконец спросил он и со стуком поставил на стол кубок. «И почему я? Проклятие, почему я?» Вся поза принца выражала напряженное терпение. «Ее необходимо найти, потому что она имеет огромное значение. Не говоря уже о том, что Мириамель моя единственная племянница. Что будет, если я умру, Изгримнур? Что, если мы выдержим осаду Элиаса, прорвем блокаду города, но я поймаю стрелу или упаду со стены замка? Кто сплотит людей? Не просто баронов и полководцев, но простых людей, которые пришли сюда в поисках защиты. С Элиасом будет трудно сражаться, даже когда я встану во главе армии Наглимунда, хотя меня считают странным и не слишком надежным. Но что произойдет, если я умру?» Изгримнур посмотрел в пол. «Ну, есть Лут или Абардис?» Джошуа решительно тряхнул головой. «Король Лут ранен. Может быть, умирает. Леобардис, герцог Набана, еще недавно воевавшего с Серкинландом. Санцелан уже сам по себе напоминание о тех временам, когда Набан правил всеми. Даже ты, дядя, достойный и уважаемый человек, не сможешь возглавить силы, которые выступают против Элиаса. Он сын престора Джона. Сам Джон готовил его для трона из костей дракона. Несмотря на все порочные деяния, заменить его сможет лишь член семьи, и ты это прекрасно понимаешь. Долгое молчание из Гримнура было ему ответом. — Но почему именно я? — наконец повторил герцог. — Потому что только с тобой Мириамель вернется. Кого еще я могу послать? Де Арнота, он отважный и верный, как охотничий ястреб, но ему пришлось бы привести принцессу в Наглимунд в мешке. Если не считать меня, ты единственный, с кем она может пойти добровольно. Но если тебя разоблачат, и твоя миссия станет известна, это будет катастрофой. Очень скоро Элиас узнает, что она сбежала, и тогда он сожжет весь юг, чтобы ее найти. Джошуа подошел к письменному столу и порылся в стопке пергаментов. — Подумай хорошенько, Изгримнур, — попросил принц. — Забудь на некоторое время, что речь идет о тебе. Кто еще совершал такие далекие путешествия? У кого столько друзей в самых странных местах? Кто, ты уж меня прости, кроме тебя, знает все злачные места в Ансис-Пилиппи и на Глимунде? Изгримнур, вопреки собственному желанию, горько усмехнулся. — Но это все равно не имеет смысла, Джошуа. Как я смогу оставить своих людей, когда против нас выступил Элиас? И как я сохраню твое поручение в тайне, если меня все настолько хорошо знают? Ну, относительно первого, возвращение из Орна стало для меня знаком Божьим. Эйнскалдир, тут ты со мной согласишься, не способен командовать людьми, в отличие от Изорна. В любом случае, дядя, он заслужил право делать добрые дела. Падение Элвридсхолла задело его гордость. — Именно сильно задетая гордость превращает мальчика в мужчину, — прорычал герцог. — Продолжай. — Относительно твоего второго довода, ты действительно хорошо известен, но в последние 20 лет редко бывал к югу от Аркенланда. Однако мы постараемся изменить твою внешность. — Изменить внешность? Изгримнур рассеянно перебирал косички своей бороды, когда Джошуа подошел к двери, распахнул ее и кого-то позвал. Герцог вдруг ощутил тяжесть на сердце. Он опасался сражений не столько из-за себя, сколько из-за своего народа, жены. А теперь и сын здесь. Еще одно бремя, которое легло ему на плечи. Но уйти, отправиться пусть и в такое же опасное путешествие, как те испытания, которые предстоят его близким. Нет, это попахивало неоправданной трусостью, даже предательством. Но я дал клятву отцу Джошуа, моему дорогому старому Джону. Разве я могу не исполнить желание его сына? — подумал Изгримнур. К тому же его доводы выглядят исключительно убедительными. — Заходите, — сказал принц, отступая в сторону, чтобы пропустить кого-то внутрь. Это был отец Стрэнгьярд, с повязкой закрывавший глаз и смущенной улыбкой. В руках он держал большой сверток с темной одеждой. — Надеюсь, вам подойдет, — сказал он. — К сожалению, такое случается редко, уж не знаю почему, просто намек. Еще одно бремя нашего владыки. Он смолк, но тут же заговорил снова. — Эглав поступил очень благородно, когда согласился ее вам одолжить. Он примерно ваших размеров, только не такой высокий. — Эглав? — удивленно спросил Изгримнур. — Кто такой Эглав? Джоша, а что за чушь? — Брат Эглав, конечно, — пояснил Стрэнгьярд. — Твоя маскировка, Изгримнур, — уточнил Джошуа. Архивариус замка тряхнул свертком, и стало понятно, что это шерстяное одеяние священника. — Ты благочестивый человек, дядя, — продолжал принц. — И я уверен, что сможешь достойно носить сутану. Герцог мог бы поклясться, что Джошуа с трудом сдерживает улыбку. — Что? Одежды священника? Изгримнур начал понимать замысел принца и он ему совсем не понравился. Лучшего способа не придумать. В Набане так сильны позиции матери церкви, что священников едва ли не больше, чем обычных жителей, с улыбкой сказал Джошуа. Из Гримнур пришел в ярость. Джошуа! Я и раньше опасался за твой разум, но теперь вижу, что ты окончательно спятил. Это самый безумный план из всех, что мне доводилось слышать. К тому же эйдоницкие священники не носят бороды! Презрительно фыркнул он. Принц бросил предупреждающий взгляд на отца Стренгерда. Тот, положив одежду на стул, быстро попятился к двери, подошел к столу и поднял покрывало, открыв таз с горячей водой и блестящую, недавно наточенную бритву. От рева из Гримнура задрожала посуда на кухне замка. «Говори, смертный, вы пришли в наши горы как шпионы?» После слов принца Джирики наступило холодное молчание. Краем глаза Саймон увидел, как Эйстан принялся шарить у себя за спиной, пытаясь найти хотя бы какое-то оружие. Слудик и Гримрик бросали свирепые взгляды на окружавших их ситхи, уверенные, что они могут напасть в любой момент. «Нет, принц Джирики», — поспешно ответил Бенабик. «Вы и сами должны понимать, что мы не рассчитывали встретить здесь ваших людей. Мы из Наглимунда. Нас послал принц Джошуа с важнейшим поручением. Мы ищем...» Тут тролль заколебался, словно боялся сказать слишком много. Затем пожал плечами и продолжал. «Мы направляемся в Драконовы горы на поиски меча Камариса Савинита по имени Шип». Джерики прищурился, а стоявший у него за спиной ситхи по имени Кендрая Аро, которого принц назвал дядей, резко выдохнул. «И что вы намерены с ним делать?» — резко спросил принц. Бенабик не стал отвечать. Он с несчастным видом смотрел в пол. Время шло. Воздух в пещере стал густым от напряжения. «Он нам необходим, чтобы защититься от инелуки короля бурь!» — выпалил Саймон. Ни один мускул не дрогнул на лицах ситхи. Все молчали. «Говорите больше», — наконец потребовал Джирики. «У нас нет выбора», — ответил Бенабик. «Это часть истории, столь же длинной, как ваша Уакиза Тумитайней Р-И-Анис. Песнь о падении Тумит-Ая. Мы попытаемся рассказать вам, что сможем». Тролль поспешно сообщил ситхе главные факты. Как показалось Саймону, он сознательно упустил многие вещи. Один или два раза Бенабик перехватил его взгляд и, казалось, просил юношу молчать. Бенабик рассказал ситхи о приготовлениях Наглимунда и преступлениях Верховного Короля, повторил слова Ернауги, а еще про книгу Ниссоса, прочитал стихотворение, которое привело их к Урмшейму. Когда тролль закончил рассказ, взгляд Джерики стал мягче, но с лица его дяди не сходило скептическое выражение. А тишина стала такой полной, что звенящее эхо водопада начало набирать силу, постепенно наполняя пещеру шумом. Какое странное место безумия и сновидений! В какой дикой истории они все оказались! Саймон чувствовал, как отчаянно бьется его сердце, и не только от страха. «В это трудно поверить, сын моей сестры!» Наконец прервал молчание Кендрайо Аро и развел в странном жесте руки. «Так и есть, дядя. Но я думаю, сейчас не время об этом говорить», — ответил Джирики. «На другой, которого упомянул юноша», — начал Кендрайо Аро, и в его желтых глазах появилась тревога, а в голосе послышался нарастающий гнев. «Черный, что находится под Наккигой?» «Не сейчас». В голосе принца ситхи появилось напряжение, и он повернулся к пяти людям. «Я должен принести вам извинения. Не следует обсуждать подобные вещи, пока все не поели. Вы наши гости». Саймон почувствовал волну облегчения. Колени у него слегка подогнулись, и он пошатнулся. Джирики это заметил и махнул рукой в сторону камина. «Садитесь. Вы должны нас извинить за подозрение. Поймите, хотя у меня перед тобой долг крови, Сиоман, ты мой Хиккаста и я, ваш народ редко делал добро нам. — Здесь я должен возразить вам, принц Джирики, — ответил Бенабик, усаживаясь на плоский камень рядом с огнем. — Из всех ситки ваша семья знает, что мы, кануки, никогда не причиняли вам вреда. Джирики посмотрел сверху вниз на маленького мужчину, и черты его напряженного лица заметно расслабились. «Ты поймал меня на неучтивости, Бинбиник Габеник», — признал Джирики. «После людей Запада, которых мы знали лучше всего, когда-то мы любили кануков». Бенабик поднял голову, и на его круглом лице появилось удивление. «Откуда вам известно мое полное имя? Я его не упоминал, и его не знают мои спутники», — сказал тролль. Джирики рассмеялся. Звук был шипучим, но странным образом веселым, без малейшей фальши. И в этот момент Саймон почувствовал к ситхи внезапную симпатию. «О, тролли!» — сказал принц. «Тому, кто путешествует, так много не следовало удивляться, что его имя нам известно. Как ты думаешь, кто из кануков, кроме тебя и твоего наставника, когда-либо видел южные горы?» «Вы знали моего наставника?» «Теперь он мертв». Бенабик снял перчатки и принялся разминать пальцы. Саймон и остальные принялись искать места у огня. «Он знал нас», — сказал Джирики. «Разве не он научил тебя нашему языку? Ты ведь упоминал Аннаи, что тролль говорил с тобой на нашем языке?» «Да, мой принц», — подтвердил Аннаи. «И почти всегда правильно». Бенабик покраснел, довольный и смущенный одновременно. «Укикук немного меня учил, но он никогда не рассказывал, где сам овладел вашим языком. И я решил, что Укикука обучал его наставник», — признался Бенабик. «Ну, рассаживайтесь поудобнее», — сказал Джирики, жестом предлагая Эйстану, Слудигу и Гримрику присесть у огня, последовав примеру Саймона и Бенабика. Они осторожно подошли, точно собаки, опасающиеся наказания, и сели поближе к огню. Несколько ситхи принесли подносы из полированного дерева с изящной резьбой, на которых стояло самое разное угощение — масло и темно-коричневый хлеб, круг резкого соленого сыра, маленькие красные и желтые фрукты. Саймон таких не видел прежде. Кроме того, они добавили несколько чаш вполне узнаваемых ягод и даже груду медовых сот. Когда Саймон потянулся и взял сразу два куска сотов, Джирики мелодично рассмеялся, напомнив ему тихий щебет сойки с далекого дерева. «Повсюду зима», — сказал Джирики. «Но пчелы не знают об этом в защищенном постоянстве Джао Этинукаи. Бери сколько захочешь». Тюремщики превратились в хозяев. Они подчивали гостей незнакомым, но крепким вином, наполняя деревянные кубки из каменных кувшинов. «Возможно, перед едой следовало вознести какую-то молитву», — подумал Саймон. Но ситхи уже начали трапезу. Эйстан, Слудик и Гримрик с тоской озирались по сторонам. Им очень хотелось начать есть, но их переполняли страх и недоверие. Они внимательно наблюдали за Бенабиком, который откусил кусок хлеба, намазанный маслом. Еще через несколько мгновений, убедившись, что он не только жив, но и продолжает энергично жевать, решили, что могут атаковать угощение, что и сделали с энтузиазмом освобожденных пленников. Вытирая с подбородка мед, Саймон замер, наблюдая за ситхи. Они ели медленно, иногда несколько долгих мгновений смотрели на зажатую в пальцах ягоду и лишь потом отправляли ее в рот. Разговоров практически не было, но когда кто-то из них что-то произносил на своем текучем языке или пропевал несколько фраз, остальные слушали. Чаще всего никто не отвечал, но если у кого-то находился ответ, его также слушали все. Они часто тихо смеялись, но никто не кричал и не спорил, и Саймон ни разу не видел, чтобы кого-то перебили. Аннаи сел так, чтобы оказаться рядом с Саймоном и Бенабиком. Один из ситхи с серьезным видом сделал заявление, которое вызвало смех у остальных. Саймон попросил Аннаи, чтобы тот объяснил смысл шутки. Ситхи в белой куртке выглядел слегка смущенным. «Кендрая Аро сказал, что ваши друзья и едят так, словно опасаются, что еда может от них сбежать». Он указал в сторону Эйстана, который двумя руками запихивал еду в рот. Саймон не совсем понял, что имел в виду Аннаи. Они же наверняка встречали голодных людей. Однако улыбнулся. Когда трапеза подошла к концу, а неистощимая винная река раз за разом наполняла деревянные кубки, Риммер и два эркинландера начали получать удовольствие от происходящего. В какой-то момент Слудик встал с плескавшимся в кубке вином и произнес искренний тост за новых друзей. Джирики улыбнулся и кивнул. Кендрайя Аро напрягся, а когда Слудик запел старинную застольную песню «Севера», дядя принца незаметно отошел в угол просторной пещеры и начал смотреть в пульсировавшую воду ярко освещенного пруда. Остальные ситхи смеялись, когда Слудик пел припев своим пронзительным голосом и раскачивался в пьяном ритме, изредка принимаясь перешептываться. Слудик, Эйстан и Гримрик казались счастливыми. И даже Бенабик улыбался, доедая грушу. Но Саймон слышал завораживающую музыку ситхи и испытал стыд за своего спутника, словно Слудик был ярмарочным медведем, танцующим за объедки на главной улице города. Понаблюдав за происходящим, Саймон встал и вытер руки о рубашку. Бенабик последовал за ним и попросил разрешения спуститься вниз, чтобы навестить Контаку. Трое их спутников уже оглушительно хохотали, обмениваясь, тут Саймон не сомневался, пьяными солдатскими шутками. Он подошел к стене, чтобы взглянуть на диковинные светильники. Неожиданно они напомнили ему сияющий кристалл, который дал ему Моргинес. Возможно, его тоже сделали ситхи, и почувствовал холод и боль в сердце. Взяв в руки один из светильников, Саймон увидел слабую тень костей руки, словно его плоть была лишь мутной водой. Но сколько Саймон не смотрел, он не мог понять, каким образом пламя оказалось в прозрачном кристалле. Он почувствовал чей-то взгляд и оглянулся. Джирики смотрел на него, и огонь отражался в его кошачьих глазах. Удивленный Саймон вздрогнул. Принц кивнул. Эйстану вино настолько ударило в его лохматую голову, что он вызвал одного из ситхи, того, что Аннаи назвал Ки-Ушапо, помериться силой рук. Ки-Ушапо с желтой косой, одетый в черное и серое, пришлось выслушать пьяные советы Гримрика. Худощавый эркинландер считал, что его помощь необходима. Ситхи был на голову ниже Эйстана и весил чуть ли не в два раза меньше. Когда ситхи со смущенным лицом наклонился над гладким камнем, чтобы сжать широкую ладонь Эйстана, Джирики встал и изящной походкой направился мимо них к Саймону. «Как же трудно, — подумал Саймон, — привыкнуть к мысли, что это уверенное, умное существо попалось в ловушку лесника. Тем не менее, когда Джирики наклонял голову определенным образом или сгибал длинные пальцы, Саймон видел силу дикого зверя, что пугало его и завораживало. И всякий раз, когда пламя отражалось в янтарных глазах с золотыми блестками, они сияли точно древние самоцветы на темной земле леса. «Пойдем, Сиаман», — сказал ситхи, — «я кое-что тебе покажу». Он взял юношу под руку и повел к пруду, где, опустив пальцы в воду, сидел Кендрайо Аро. Когда они проходили мимо огня, Саймон обратил внимание на то, что состязание в силе рук в самом разгаре. Противники отчаянно боролись. Никто пока не получил преимущества, но на лице Эйстана застыла гримаса напряжения. Стройный ситхи, наоборот, сохранял полную невозмутимость, хотя его рука слегка подрагивала. Саймон решил, что у Эйстана совсем немного шансов на победу. Слудик, разинув рот, смотрел, как маленький ставит в трудное положение большого. Джирики произнес несколько слов на мелодичном языке, обращаясь к дяде. Но Кендрайо Аро не ответил. Его лишенное возраста лицо застыло, точно запертая дверь. Саймон последовал за принцем вдоль стены пещеры, а через мгновение на глазах у пораженного Саймона Джирики исчез. Однако он всего лишь перешел в другой туннель, который сворачивал за водоводом маленького водопада. Саймон пошел за ним. Туннель начал уходить вверх. Появились грубые каменные ступени, освещенные рядом светильников. «Пожалуйста, следуй за мной», — сказал Джирики, который начал подниматься. Саймону показалось, что они забрались довольно высоко. Спиральная лестница была длинной. Наконец они миновали последний светильник, некоторое время продолжали осторожное движение вперед в полумраке, и Саймон увидел, что над ними сияют звезды. А еще через несколько мгновений коридор стал шире, и они оказались в небольшой пещере, один из концов которой открывался в ночное небо. Саймон последовал за Джирики к краю пещеры, каменной стене, доходившей ему до пояса. Скала здесь круто уходила вниз. 10 локтей до вершин вечно зеленых деревьев и еще 50 до покрытой снегом земли. Ночь выдалась ясной. Звезды ярко сияли на темном небе. Их окружал лес, полный невероятных тайн. Они немного постояли, молча глядя в небо. «Я обязан тебе жизнью, мальчик», — наконец заговорил Джирики. «Не беспокойся, я не забуду». Саймон ничего не ответил, опасаясь разрушить магию момента, позволившего ему в лесной ночи быть шпионом в темном саду бога. Послышался крик совы. Они еще некоторое время помолчали. Потом ситхи легко коснулся руки Саймона и кивнул в сторону безмолвного океана деревьев. «Там, к северу, под посохом Луяса», он указал на линию, которую образовали 3 звезды в нижней части бархатного неба. «Ты видишь очертания гор?» Саймон посмотрел в указанном направлении и подумал, что видит слабое сияние над тусклой линией горизонта, едва заметный намек на огромные белые очертания, так же далеко, как лунный свет, что озарял деревья и заснеженную землю под ними. «Думаю, да», — тихо ответил он. «Вот куда вам следует идти», — продолжал Джирики. «Пик, который люди называют Урмшейм, находится в той стороне. Хотя потребуется более ясная ночь, чтобы как следует его разглядеть». Он вздохнул. «Твой друг Бенабик говорил сегодня о потерянном Тумет-Айе. Когда-то его можно было увидеть отсюда, вон там, на востоке». Джирики указал в темноту. «Прямо отсюда. Но лишь во времена моего прадедушки. При дневном свете сеней Анзи-Ин, башни блуждающего рассвета, лучи восходящего солнца отражались от крыши из хрусталя и золота. Говорят, это было подобно прекрасному факелу, горящему над утренним горизонтом». Он смолк и только теперь посмотрел на Саймона. Но лицо ситхи оставалось в тени. «Тумет-Ай давно похоронен», — сказал Джирики и пожал плечами. «Ничто не длится вечно, даже ситхи. И само время». «Сколько вам лет?» — спросил Саймон. Джирики улыбнулся, и его зубы блеснули в лунном свете. «Я старше, чем ты, Сеоман. А теперь спустимся вниз. Ты сегодня много увидел и пережил. Несомненно, тебе необходим сон». Когда они вернулись в освещенную огнем пещеру, оказалось, что 3 солдат завернулись в плащи и сладострастно храпят. Бенабик сидел и слушал нескольких ситхи, которые пели медленную, скорбную песню, что гудела точно улей и лилась, как река. Казалось, она наполняла пещеру густым запахом редкого, умирающего цветка, Саймон завернулся в свой плащ, посмотрел в мерцающее пламя и заснул под диковинную музыку народа Джирики.